Персы, в свою очередь, торопливо отступили. В лагере подле Эдессы Ираклий сделал смотр своей армии, состоявшей из 70 тысяч римлян и чужеземцев, и с успехом употребил несколько месяцев на то, чтобы снова завладеть городами Сирии, Месопотамии и Армении, укрепления которых были исправлены не вполне. Сарбар еще занимал важную позицию близ Халкидона, но или выражение недоверия со стороны Хосрова, или коварные внушения Ираклия побудили этого могущественного сатрапа отказаться от служения царю и своему отечеству. Был перехвачен посланец, везший Кадеригану, или главному помощнику главнокомандующего, действительное или вымышленное приказание немедленно прислать к подножию трона голову виновного или несчастливого начальника. Депеши были поданы самому Сарбару, и лишь только он прочел свой собственный смертный приговор, он очень искусно вставил туда имена 400 офицеров, собрал военный совет и обратился к Кадеригану с вопросом, намерен ли он исполнить приказание тирана. Персы единогласно объявили, что Хосров лишается престола. Они заключили особый договор с константинопольским правительством, и хотя требования чести или политические соображения не позволили Сарбару стать под знамя Ираклия, император все-таки мог быть уверенным, что с этой стороны он не встретит препятствий ни для дальнейших военных предприятий, ни для заключения мира. Несмотря на то, что Хосров потерял самого могущественного из своих приверженцев и утратил уверенность в преданности своих подданных, его величие было грозно даже в период своего упадка. Впрочем, громадная цифра 500 тысяч людей, лошадей и слонов, будто бы собранных в Мидии и в Ассирии для того, чтобы воспротивиться вторжению Ираклия, может быть принята за восточную метафору. Она не помешала римлянам смело перейти от берегов Аракса к берегам Тигра, а трусливый и осторожный Рацат довольствовался тем, что следовал за ними форсированным маршем по опустошенной местности, пока не получил положительного приказания поставить судьбу Персии в зависимость от исхода решительной битвы. К востоку от Тигра, на конце Мосульского моста, была некогда построена знаменитая Ниневия. Уже давно исчезли следы не только самого города, но даже его развалин, и его порожнее место представляло обширное поле для военных действий обеих армий. Но византийские историки оставили эти военные действия без внимания и, подобно сочинителям эпических поэм и романов, приписали одержанную победу не военному искусству воспеваемого героя, а его личной храбрости. Сев на своего любимого коня Фала, Ираклий превзошел в этот достопамятный день самых храбрых меж своими воинами. Его губа была проколота копьем, его конь был ранен в бедро, но этот конь все-таки пронес своего седока невредимым и победоносным сквозь тройную фалангу варваров. В разгар битвы трое храбрых неприятельских вождей были один вслед за другим поражены мечом и копьем императора. В числе их находился сам Рацат, Он погиб смертью воина, но при виде его отрубленной головы скорбь и отчаяние овладели колеблющимися рядами персов. Его латы из чистого и цельного золота, его щит, состоявший из 120 пластинок, его меч и перевязь, седло и кираса украсили триумф Ираклия. И если бы император не был верен Христу и его матери, он мог бы в качестве поборника за Рим принести Юпитеру Капитолийскому в жертву четвертую часть той добычи, которая называлась «Сполия Опима». В сражении при Ниневии, продолжавшемся с большим ожесточением от рассвета до 11 часа, у персов было отбито 28 знамен, кроме тех, которые были изломаны или разорваны. Большая часть их армии была разбита на голову, и победители, стараясь скрыть свои собственные потери, провели ночь на поле битвы. Они признавались, что в этом случае им было менее трудно убивать хосровых солдат, чем обращать их в бегство. Персидская кавалерия держалась до 7 часа вечера на своем посту среди трупов своих товарищей, и на расстоянии не более двойного полета стрелы от неприятеля. Около 8 часа она отступила в свой уцелевший лагерь, собрала свой обоз и рассеялась в разные стороны, не столько по недостатку мужества, сколько по неимению начальнических распоряжений. Не менее было удивительно умение, с которым Ираклий воспользовался победой. Его авангард прошел 48 миль в 24 часа и занял мосты на Большом и Малом Забе. Тогда ассирийские города и дворцы впервые отворились перед римлянами. Чем далее они продвигались, тем великолепнее было открывавшееся перед их глазами зрелище. Наконец они проникли в царскую столицу Достагерт, и хотя значительная часть находившихся там сокровищ была или вывезена, или истрачена, то, что они там нашли, по-видимому, превзошло их ожидания и даже насытило их жадность. Все, что было неудобно для перевозки, было предано огню для того, чтобы Хосров испытал на самом себе те страдания, которым он так часто подвергал провинции империи, и это возмездие могло бы считаться справедливым, если бы опустошение ограничилось предметами царской роскоши, если бы национальная ненависть, военное своеволие и религиозное усердие не разоряли с такой же яростью жилищ и храмов невинных персидских подданных. Отбитие 300 римских знамен и освобождение многочисленных пленников, содержавшихся в Эдессе и в Александрии, покрыли Ираклия более безупречной славой. Из Достагертского дворца он продолжал свое наступательное движение и приблизился на расстоянии 5 миль к Модену или к Ктесифону, но был остановлен на берегах Арбы трудностями переправы, суровым временем года и, может быть, тем, что укрепления столицы считались неприступными. Возвращение императора оставило после себя след в новейшем названии города Шерхзура. Он благополучно перешел гору Зару перед тем, как пошел снег, непрерывно падавший в течение 34 дней, и граждане Ганзаки или Тавриса были вынуждены содержать его солдат и лошадей с гостеприимной любезностью.